11. Пешие экскурсии. 1. Бен Хэнском берет в библиотеке книгу. Ричи Тозиер вышел из машины на перекрестке, где сходились Канзас-стрит, центральная и главная улицы, а Бен отпустил такси на вершине холма подъем в милю. За рулем сидел тот самый религиозный человек, который подвозил Билла к ресторану. Но ни Бен, ни Ричи этого не узнали. Дэйв погрузился в мрачное молчание. Наверное, Бен мог бы выйти вместе с Ричи, но исходил из того, что каждый должен начать свою экскурсию в одиночестве. Он наблюдал, как такси вливается в транспортный поток, стоя на углу Канзас-стрит и Долтри-Клоуз, сунув руки глубоко в карманы, стараясь выбросить из головы отвратительное завершение их ланча. Не мог. Мысли возвращались к черно-серой мухе, выползающей из печенья счастья на тарелке Билла, с распластанными по спине, испещренными жилками-крылышками. Он пытался переключиться с этого тошнотворного образа на что-то еще. Думал, что ему удалось, но через 5 минут мерзкая муха вновь возникла перед его мысленным взором. «Я пытаюсь как-то это обосновать», — думал он. «Не с моральной точки зрения, а скорее с математической. Здания строят, руководствуясь определенными законами природы. Законы природы можно выразить уравнениями. Уравнения необходимо обосновывать. В чем обоснование того, что произошло менее получаса назад?» «Доставь это в покое», — сказал он себе, и не в первый раз. «Ты не можешь это обосновать, поэтому просто оставь в покое». Очень хороший совет, да только последовать ему Бен не мог. Он вспомнил, что на следующий день после встречи с мумией жизнь его потекла обычным путем. Он знал, что едва не попал в лапы чудовища, чем бы оно ни было, но его жизнь продолжалась. Он пошел в школу, написал контрольную по арифметике, заглянул после школы в библиотеку, ел с присущим ему аппетитом. Просто встроил существо, которое увидел на канале, в свою жизнь. А если говорить о том, что существо это едва не убило его... Ну что ж, дети частенько балансируют на грани смерти. Они перебегают улицы, не глядя по сторонам, на озере заплывают слишком далеко на надувных резиновых плотах, и им приходится грести из последних сил, чтобы вернуться на берег. Они падают на задницу со шведских стенок и на голову с деревьев. Теперь, стоя под мелким дождем перед надежным скобяным магазином, Бен вспомнил, что в 1958 году это помещение занимал ломбард братьев Рейти, двойные витрины которого заполняли пистолеты, винтовки, опасные бритвы и гитары, подвешенные за грифы и напоминающие экзотических животных. Он думал о том, что дети лучше себя чувствовали рядом со смертью, с большой легкостью встраивали в свою жизнь необъяснимое. Подспудно они верили в существование невидимого мира. Чудеса, сотворенные что светлыми, что темными силами, принимались во внимание безусловно, но чудеса эти не останавливали жизнь. В 10 лет внезапное столкновение с прекрасным или ужасным не мешало съесть за ланчем лишний чиздог или 2. Но все менялось, стоило тебе повзрослеть. Ты более не лежал в кровати в полной уверенности, что кто-то копошится в стенном шкафу или скребется в окно. Но когда что-то случалось, что-то, не имеющее рационального объяснения, в сети возникала перегрузка. Аксоны и дендриты нагревались. Соответственно, основной длинный и ветвящийся короткий отростки нейрона. Тебя начинало трясти и дергать, тебя начинало гнуть и корежить, твое воображение отплясывало хип-хоп и бибоп на твоих нервах. Тебе не под силу просто встроить случившееся в свою жизнь. Не встраивается оно, и все тут. Твой разум возвращается к встрече с ним, легонько его касается, как котенок клубка ниток. Пока, со временем, разумеется, ты или сходишь с ума, или попадаешь в такое место, где не можешь действовать с полной отдачей. «Если такое произойдет, — подумал Бен, — оно сожрет меня. сожрет нас тепленькими. Он зашагал по Канзас-стрит, не направляясь, во всяком случае сознательно, к какому-то конкретному месту. В голову внезапно пришла мысль, что мы сделали с тем серебряным долларом. Он по-прежнему не мог вспомнить. «Серебряный доллар, Бен, с его помощью Беверли спасла тебе жизнь. Тебе, а может, и всем остальным, и прежде всего Биллу. Оно чуть не вырвало мне внутренности, прежде чем Беверли... Что? Что она сделала? И как это сработало? Она заставила оно отступить, и мы ей все помогали. Но как?» Неожиданно в голову пришло слово. Слово, которое для него ничего не значило, но по коже побежали мурашки. «Чудь». Бен посмотрел на тротуар, на мгновение увидел нарисованный на нем мелом контур черепахи, и перед глазами все поплыло. Он зажмурился, открыв глаза, увидел, что никакой черепахи и не было, только классики, наполовину смытые легким дождем. «Чуть. Что же это значило?» «Не знаю», — ответил он вслух и быстро огляделся. Вдруг кто-то заметил, как он разговаривает сам с собой, и обнаружил, что свернул с Канзас-стрит на Костелло-авеню. На ланче он сказал остальным, что пустошь — единственное место, где мальчишкой он чувствовал себя счастливым. Но это тянуло только на полуправду, так? Было еще одно место. И теперь, случайно или сознательно, он шел туда, в публичную библиотеку Дерри. Постоял перед ней минуту-другую, по-прежнему не вынимая рук из карманов. Библиотека не изменилась, он восторгался ее линиями точно так же, как и в детстве. Спроектировали библиотеку хорошо, как большинство каменных зданий. Архитектору удалось поставить в тупик внимательного наблюдателя противоречиями. Каменная солидность в определенной степени уравновешивалась изяществом арок и колонн. Здание выглядело массивным, как банк, и при этом легким и воздушным. Ну, легким, если говорить о городских зданиях, особенно построенных в начале века, и окнах, перекрещенных узкими полосками железа, элегантных и закругленных. Противоречия эти придавали зданию особый шарм, и Бен не удивился, почувствовав, как по нему прокатилась волна любви к этому месту. Не сильно изменилась и Костелло-авеню. Посмотрев вдоль улицы, он увидел общественный центр Дерри и задался вопросом, а сохранился ли Костелло-авеню-маркет, который находился дальше, ближе к тому месту, где дугообразная Костелло-авеню вновь выходила на Канзас-стрит. Бен пошел через лужайку, едва замечая, как промокают туфли, чтобы взглянуть на стеклянный коридор, соединяющий корпуса взрослой и детской библиотек. Он тоже не изменился, и, стоя на лужайке, рядом со склоненными к земле ветвями плакучей ивы, Бен видел людей, проходящих по коридору. Радость, которую он испытывал прежде, вновь захлестнула его, и Бен впервые действительно забыл о том, что произошло в конце ланча, за которым он встретился с друзьями детства после стольких лет разлуки. Он помнил, как ребенком приходил на эту самую точку, только зимой, пробивая дорогу в снегу, который доходил до бедер и стоял чуть ли не по 15 минут. Он помнил, что приходил в сумерках, и вновь его притягивали контрасты, и он стоял, чувствуя, как немеют кончики пальцев, а снег тает в зеленых резиновых сапогах на толстой рубчатой подошве. Он стоял, окутанный сгущающимися сумерками. Мир вокруг него лиловел под напором рано наступающей зимней ночи, с небом цвета золы на востоке и раскаленных углей на западе. Вокруг него царил холод, температура воздуха — градусов 12 мороза. И даже ниже, если ветер дул из скованной морозом пустоши, а дул он часто. Там же, в каких-то 40 ярдах от того места, где стоял Бен, люди ходили взад-вперед в рубашках с короткими рукавами. Там, в каких-то 40 ярдах от того места, где он стоял, находился тоннель яркого белого света, источником которого служили флуоресцентные лампы под потолком. Там смеялись детишки, влюбленные парочки старшеклассников прохаживались, взявшись за руки, но им приходилось расцепляться, если они попадались на глаза кому-то из библиотекарш. В этом было что-то магическое. Магическое в хорошем смысле слова. И по молодости Бен не мог отнести эту магию насчет таких обыденностей, как электрический ток и центральное отопление. Магия состояла в том, что этот сияющий светом и жизнью цилиндр соединял два темных здания, как дорога жизни. Магия состояла в том, что на твоих глазах люди шли через темное заснеженное поле, не замечая ни темноты, ни холода, и оттого становясь прекрасными и божественными. Потом он уходил, как уходил сейчас, и, огибая здание, возвращался к главному входу, как делал сейчас, но всегда останавливался и оглядывался, как делал сейчас, прежде чем каменный угол здания взрослой библиотеки скрывал от него эту хрупкую пуповину. Удивляясь силе, с какой ностальгией сжимало его сердце, Бен направился к ступеням, ведущим к двери взрослой библиотеки. На мгновение задержался на узкой площадке за колоннами. Здесь, под высокой крышей, всегда царила прохлада, каким бы жарким ни выдавался день. Затем открыл дверь, обитую железом, с прорезью для книг, и ступил в тишину. Воспоминания накатили с такой силой, что у Бена на мгновение закружилась голова, едва он оказался под рассеянным светом свисающих с потолка стеклянных плафонов шаров. Ничего физического в силе этой не было. Бен не мог сравнить ее ни с ударом в челюсть, ни с оплеухой. Скорее, она была сродни странному ощущению, будто время свернулось некой петлей, и ты вернулся туда, где уже успел побывать. За неимением лучшего люди называют это чувство дежавю. Бен испытывал его и раньше, но никогда оно не обрушивалось на него с такой ошеломляющей силой. Секунду или две он стоял у самого порога, в полном смысле слова затерянный во времени, не имея ни малейшего понятия, сколько же ему сейчас лет. 38 или 11. Его окружала знакомая тишина, лишь изредка нарушаемая чьим-то шепотом, еле слышным стуком. Кто-то из библиотекарей проштамповывал книги и уведомления о том, что книга не сдана в срок. Шелестом переворачиваемых страниц газет и журналов. И освещенность библиотеки теперь ему нравилась точно так же, как и прежде. Свет падал через высокие окна, сизый, как голубиное крыло в этот дождливый день. Свет, который убаюкивал и нагонял дрему. Пересекая широкий зал, выстланный линолеум с красно-черным рисунком, уже почти что стершимся, Бен, как и всегда, старался ступать неслышно. По центру взрослую библиотеку венчал купол, и все звуки усиливались. Он видел, что винтовые железные лестницы, которые вели к стеллажам, остались на прежнем месте, по обе стороны подковообразного стола, за которым сидели библиотекари. Но еще он увидел и маленький лифт, добавленный к лестницам за те 25 лет, что прошли после их с матерью отъезда из Дерри. Вид лифта принес облегчение, ослабил удушающее чувство дежавю. Пересекая зал, Бен ощущал себя незваным гостем, иностранным шпионом. Каждое мгновение он ожидал, что библиотекарша, сидящая за столом, поднимет голову, посмотрит на него, а потом громко и отчетливо, заставив всех читателей прервать свое занятие и повернуться к нему, скажет: «Вы? Да, вы. Что вы тут делаете? У вас нет никакого права находиться здесь. Вы извне. Вы из прошлого. Возвращайтесь, откуда пришли. Немедленно уходите, пока я не вызвала полицию». Библиотекарша подняла голову. Молодая женщина, миловидная. На какое-то мгновение Бен подумал, что его фантазия воплотится в жизнь, и сердце запрыгнуло в горло, когда ее светло-голубые глаза встретились с его. Но увидел он в них полнейшее безразличие и понял, что может идти дальше. Если он и был шпионом, его не раскрыли. Бен прошел под витком одной из узких и убийственно крутых лестниц из кованого железа, направляясь к коридору, который вел в детскую библиотеку. Улыбнулся, осознав, только после того, как это сделал, что повторил еще один свой детский ритуал. Вскинул голову, как вскидывал и мальчишкой, в надежде увидеть девушку в юбке, спускающуюся по лестнице. Он вспомнил, теперь вспомнил, как однажды, в 8 или 9 лет, безо всякой на то причины посмотрел вверх и заглянул аккурат под юбку из хлопчатобумажной ткани симпатичной старшеклассницы, увидев ее чистенькие розовые трусики. И вид этих трусиков потряс его ничуть не меньше, чем внезапный солнечный зайчик, посланный золотистым браслетом на лодыжке Беверли Марш, который в последний учебный день лета 58-го года пронзил его сердце стрелой чувства более глубокого, чем просто любовь или привязанность. Бен помнил, как сидел за столом в детской библиотеке и думал о неожиданном зрелище минут 20, а то и больше, а лоб и щеки у него горели. Перед ним лежала раскрытая книга по истории поездов, в которой он не мог прочитать ни строчки. Его пенис превратился в маленькую твердую ветку, и ветка эта пустила корни ему глубоко в живот. Он грезил, что они с этой девушкой поженились, живут в маленьком доме на окраине города, наслаждаясь удовольствиями, которых он еще не понимал. Ощущения эти пропали так же внезапно, как и появились, однако с тех пор он ни разу не проходил под лестницей, не вскинув голову. Но никогда больше не увидел ничего интересного и захватывающего. Однажды по ступенькам осторожно спускалась толстуха средних лет, и он торопливо отвернулся, устыдившись, чувствуя себя злоумышленником. Однако привычка оставалась и дала себе знать даже теперь, когда он давно уже стал взрослым. Бен медленно шел по коридору, замечая и другие изменения. Желтые наклейки у каждого выключателя с надписью «ОПЕК любит расточители электроэнергии, а потому сберегай каждый ватт». Войдя в детский мир со столиками из светлого дерева и такими же маленькими стульями, мир, в котором фонтан с питьевой водой возвышался над полом лишь на 4 фута, он увидел, что на дальней стене все так же висят фотографии в рамках, только не Дуайта Эйзенхауэра и Ричарда Никсона, а Рональда Рейгана и Джорджа Буша. Рейган, вспомнил Бен, ввел программу «Театр JL», когда он окончил 5-й класс, а Джорджу Бушу тогда не исполнилось и 30. Но ощущение дежавю накатило вновь. Он ничего не мог с этим поделать и на этот раз в полной мере ощутил леденящий ужас человека, который наконец-то осознает после получаса бултыхания в воде, что берег не становится ближе, и он тонет. В библиотеку он попал в сказочный час. В углу на миниатюрных стульчиках полукругом сидели с десяток малышей, слушали. «И кто это здесь? Кто идет по моему мосту?» — произнесла библиотекарша низким, рычащим голосом злого тролля из сказки. И Бен подумал. «Когда она поднимет голову, я увижу, что это мисс Дэвис. Да, это будет мисс Дэвис, и выглядеть она будет такой же». Но когда библиотекарша подняла голову, он увидел более молодую женщину, даже в сравнении с мисс Дэвис, какой та была 27 лет назад. Некоторые малыши закрывали рты руками и хихикали, но большинство смотрели на библиотекаршу, а в их взглядах читался вечный вопрос любой сказки. Обведут монстра вокруг пальца? Или он набьет себе брюхо? «Это я!» «Хриплоголосый Билли Козел, иду по твоему мосту», — продолжала рассказывать сказку библиотекарша, когда Бен, побледнев, проходил мимо нее. «Как это может быть та сказка? Та самая сказка? Я должен поверить, что это всего лишь совпадение? Потому что я не верю, я не могу поверить, черт побери!» Он наклонился к фонтанчику с питьевой водой, наклонился так низко, что почувствовал себя Ричи, отбивающим поклоны. «Я должен с кем-то поговорить», — в панике подумал Бен. «С Майком, Биллом, с кем-нибудь. Неужто что-то действительно сцепляет здесь воедино прошлое и настоящее, вышвыривая промежуточные годы? Или мне это только чудится? Потому что если не чудится, я не уверен, что к этому готов. Я...» Он посмотрел на стойку сдачи книг, и сердце, казалось, на мгновение остановилось, чтобы потом забиться в два раза чаще. На стойке он увидел плакат со строгими черными буквами на белом фоне. Очень знакомый. Надпись на плакате гласила: «Помни о комендантском часе с 19:00. Полицейское управление Дерри». В этот миг ему все стало предельно ясно. Озарение пришло вызывающий суеверный страх вспышкой света, и он осознал, что голосование, которое они провели, всего лишь шутка. Нет никакого возвращения назад, и никогда не было. Они продвигались по пути, столь же предопределенному, как запавшая в память привычка, заставившая его вскинуть голову, когда он проходил под лестницей, ведущей к стеллажам. Здесь, в Дерри, обитал отзвук прошлого, смертоносный отзвук, и всем им оставалось надеяться только на одно. Этот отзвук еще можно изменить в их пользу, изменить так, что им удастся покинуть Дерри живыми. «Господи!» — пробормотал он и сильно потер щеку ладонью. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — раздался голос рядом с Беном, и он подпрыгнул от неожиданности. Принадлежал голос девушки лет 17, с копной русых волос, которым заколки не давали упасть на симпатичное личико старшеклассницы. Разумеется, он видел перед собой помощницу библиотекаря. Они работали в 58-м году. Старшеклассницы и старшеклассники расставляли книги по полкам, показывали детям, как пользоваться каталогом. Обсуждали рецензии и школьные статьи, помогали со сносками и библиографиями, платили за это гроши, но всегда находились старшеклассники, которых это не отпугивало, потому что такая работа им нравилась. Присмотревшись внимательнее к доброжелательному, но все-таки вопрошающему взгляду, Бен вспомнил, что ему тут больше не место. Он великан в стране лилипутов и незваный гость. Во взрослой библиотеке из-за этого он чувствовал себя не в своей тарелке, потому что на него могли посмотреть, с ним могли заговорить. В библиотеке детской испытал скорее облегчение. Во-первых, получил доказательство, что он по-прежнему взрослый. А тот факт, что девушка не носила бюстгальтера под ковбойкой, вызвал еще большее облегчение, а не эрекцию. Если и требовалось подтверждение, что на дворе 85-й год, а не 58-й, на это однозначно указывали соски девушки, ясно проступающие сквозь материю. «Нет, благодарю вас», — ответил он, и тут же, по причине, которую не мог себе объяснить, услышал, как добавляет: «Я искал своего сына». «Да? А как его зовут? Может, я его видела?» Девушка улыбнулась. «Я знаю большинство детей». «Его зовут Бен Хэнском», — ответил Бен, «но я его здесь не вижу». «Скажите мне, как он выглядит, и я смогу передать ему ваши слова, если есть такая необходимость». «Ну, Бен уже жалел о своей выдумке. Он полноват и похож на меня. Но никакой проблемы нет, мисс. Если увидите его, просто скажите, что его отец заезжал по пути домой». «Скажу». Она улыбнулась, но улыбка ограничилась губами, и Бен внезапно осознал, что подошла она и заговорила с ним не только из вежливости и желания помочь. Она работала помощницей библиотекаря детской библиотеки города, в котором за последние 8 месяцев убили 9 детей. Увидела незнакомого мужчину в мире, куда взрослые заглядывают редко, обычно для того, чтобы оставить или забрать ребенка. Так что ее подозрительность имела под собой веские основания. «Спасибо вам», — он улыбнулся, надеясь, что успокоил ее, и ретировался. Коридором прошел во взрослую библиотеку и, подчиняясь импульсу, который не понимал, направился к подковообразному столу. Но, само собой, в этот день им полагалось следовать импульсам, так? Следовать импульсам и смотреть, куда они заведут. Табличка на столе указывала, что симпатичную библиотекаршу, которая сидела за ним, зовут Кэрол Деннер. За ее спиной Бен видел дверь с панелью матового стекла и надписью «Майкл Хенлон, старший библиотекарь». «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила мисс Деннер. «Думаю, да», — ответил Бен. «Надеюсь на это. Мне бы хотелось завести библиотечную карточку». «Очень хорошо», — она взяла бланк. «Вы живете в Дерри?» «В настоящий момент нет». «Ваш домашний адрес?» «Рурал Стар, шоссе 2, Хэммингфорд Хоум, штат Небраска». На мгновение он запнулся, забавляясь ее недоуменным взглядом. Потом добавил почтовый индекс. 59341. «Это шутка, мистер Ханском?» «Отнюдь». «Так вы переезжаете в Дерри?» «Таких планов у меня нет». «А недалековато будет ездить за книгами? Или в Небраске нет библиотек?» «Это в некотором роде сентиментальный момент». Бен думал, что такой разговор с незнакомым человеком дастся ему нелегко, но нет, никаких затруднений не возникло. «Видите ли, я родился в Дерри, и впервые здесь после того, как уехал отсюда еще ребенком. Погулял по городу, посмотрел, что изменилось, а что нет. И вдруг меня осенило, что я прожил здесь 10 лет, с 3 до 13. Но на память об этих годах у меня ничего не осталось, даже открытки. У меня были серебряные доллары, но один я потерял, а остальные подарил другу. Наверное, мне нужен сувенир из детства. Поздноват, конечно, но не зря же говорят, лучше поздно, чем никогда». Кэрол Деннер улыбнулась, и улыбка превратила ее в ослепительную красавицу. «По-моему, это очень мило. Если вы погуляете 10 или 15 минут, ваша карточка, когда вы вернетесь к столу, будет уже готова». Бен едва заметно улыбнулся в ответ. «Как я понимаю, надо будет внести залог, житель другого города и все такое». «А в детстве у вас была библиотечная карточка?» «Безусловно». Улыбка Бена стала шире. «Полагаю, после моих друзей библиотечная карточка стояла у меня на первом месте». «Бен, не мог бы ты подняться сюда?» — послышался громкий голос, разрезавший библиотечную тишину, как скальпель. Он обернулся, виновато дернулся, как делают люди, когда кто-то кричит в библиотеке. Не увидел ни одного знакомого человека, а мгновением спустя осознал, что никто не поднял голову и никоим образом не выразил удивления или раздражения. Старики по-прежнему читали Daily News, Boston Globe, National Geographic, US News and World Report. В зале справочной литературы две старшеклассницы склонились над пачкой газет и стопкой регистрационных карточек. Несколько человек просматривали книги на полках раздела «Новинки билетристики» выдаются только на неделю. Какой-то старик в нелепой фуражке с потушенной трубкой, зажатой в зубах, пролистывал альбом с рисунками Луиса де Варгаса. Бен повернулся к молодой женщине, которая в недоумении смотрела на него. «Что-то не так?» — спросила она. «Нет», — с улыбкой ответил Бен. «Просто мне показалось, будто я что-то услышал. Наверное, перелет подействовал на меня сильнее, чем я думал. Так что вы говорили?» «Ну, если на то пошло, говорили вы. Я как раз собиралась добавить, что сведения о вас должны храниться в архиве, если вы пользовались библиотекой, когда жили в Дерри. Вся информация теперь на микрофишах. За эти годы и у нас кое-что изменилось». «Да», — кивнул он, — «в Дерри изменилось многое, но многое осталось таким же, как и прежде». «В любом случае, я могу поискать вашу фамилию и возобновить вашу карточку. Тогда залога не потребуется». «Отлично», — ответил Бен, но прежде чем успел поблагодарить библиотекаршу, тот же голос вновь прорезал священную тишину библиотеки, еще более громкий и радостный. «Быстро сюда, Бен! Поднимайся, маленький толстый говнюк! Это твоя жизнь, Бен Хэнском!» Название популярной телепередачи, которая выходила в эфир в 52-61 годах, а потом была возобновлена в 1972 году. В формате передачи ведущий приглашал в студию знаменитость, а потом, справляясь с материалами, подготовленными его командой, рассказывал биографию знаменитости и частенько удивлял его, приглашая кого-то из родственников или старых друзей. Бен откашлялся. «Я вам очень благодарен». «Пустяки», — она склонила голову набок. «На улице потеплело?» «Немного», — ответил он. «А что?» «Вы...» «Это сделал Бен Хэнском!» — прокричал голос. «Откуда-то сверху, от стеллажей». «Бен Хэнском убивал детей! Держите его! Хватайте его!» «Вспотели», — договорила она. «Правда?» — задал он идиотский вопрос. «А карточкой я займусь прямо сейчас». «Большое спасибо». Она передвинулась к старой пишущей машинке «Ройл», которая стояла на углу подковообразного стола. Бен медленно отошел. Сердце бухало, как барабан. И да, он вспотел, чувствовал, как пот стекает со лба, выступает под мышками, смачивает волосы на груди. Он поднял голову и увидел клоуна Пеннивайза, который стоял на верхней площадке винтовой лестницы, расположенной по левую руку, и смотрел на него сверху вниз. Лицо покрывал белый грим, рот краснел ухмылкой убийцы. Вместо глаз пустые глазницы. В одной руке связка шариков, в другой — книга. «Не он», — подумал Бен. «Оно». Я стою посреди ротонды публичной библиотеки Дерри майским днем 85-го года. Я взрослый и вижу самый жуткий кошмар моего детства. Я встретился лицом к лицу с оно. «Поднимайся, Бен!» — позвал сверху Пеннивайз. «Я не причиню тебе вреда. У меня для тебя книга. Книга и шарик. Поднимайся!» Бен открыл рот, чтобы ответить, чтобы сказать, что Пеннивайз, наверное, рехнулся, если думает, что он, Бен, поднимется по лестнице. Но тут же понял. Произнеси он хоть слово, все повернутся к нему, все подумают, а не псих ли он. «Да ладно, я знаю, что ты не можешь ответить!» — крикнул Пеннивайз вниз и захихикал. «Хотя чуть не провел тебя, правда? Извините, сэр, принц Альберт в вашем сортире? Это так? Лучше выпустите бедолагу!» Шутка, в которой обыгрывается трубочный табак «Принц Альберт». Покупатель звонит в табачный магазин и спрашивает «Have you got Prince Albert in a can?» И продавец понимает его как «У вас есть табак «Принц Альберт» в жестянке?» Но «in a can» имеет и другое значение в сортире. То есть вопрос звучит «Принц Альберт в вашем сортире?» После утвердительного ответа продавца звонящий говорит «Better let the poor guy out!» «Извините, мэм, а это ваш холодильник убегает? Ваш? Тогда не стоит ли вам его поймать?» Обыгрываются два значения английского глагола «to run» — «бежать» и «работать». «Pardon me, mom, is your refrigerator running?» Клоун на верхней лестничной площадке запрокинул голову и визгливо расхохотался. Смех отразился от купола ротонды, будто стая летучих мышей, и Бену лишь невероятным усилием воли удалось удержать руки внизу, не дать им подняться и заткнуть уши. «Поднимайся, Бен!» — опять позвал Пеннивайз. «Мы поговорим на нейтральной территории. Почему нет?» «Я не поднимусь», — подумал Бен. «Думаю, когда я наконец-то доберусь до тебя, ты не захочешь меня видеть, потому что мы собираемся тебя убить». Вновь раздался пронзительный смех клоуна. «Убить меня! Убить!» И внезапно, нагоняя ужас, он заговорил голосом Ричи Тозьера, точнее, голосом Пиканини. «Не убивайте меня, Масса! Я буду хорошим нига! Не убивайте вашего чёвного мальчика, Сток!» И вновь зазвучал пронзительный смех. Дрожа всем телом, побледнев, Бен пересекал центральную часть взрослой библиотеки под вибрирующим эхом этого смеха. Чувствовал, что его сейчас вырвет. Он остановился перед полкой с книгами, трясущейся рукой наобум взял одну. Его холодные пальцы начали перелистывать страницы. «Это твой единственный шанс, Сток!» Голос звучал где-то позади и выше. «Убирайся из города! Уберись до темноты! Если останешься, ты и все остальные, ты слишком стар, чтобы остановить меня! Вы все слишком старые! Слишком старые, чтобы чего-то добиться, кроме как найти свою смерть! Ты хочешь увидеть, как это произойдет сегодня вечером?» Он медленно повернулся, по-прежнему держа книгу в заледеневших руках. Не знал, куда смотреть, но создалось ощущение, будто под подбородком появилась невидимая рука и принялась поднимать его голову. Клоун исчез. Дракула стоял на верхней площадке лестницы, что поднималась к стеллажам слева от подковообразного стола. Ни киношный Дракула, ни Белла Лугоши, ни Кристофер Ли, ни Фрэнк Ланджелло, ни Фрэнсис Ледерер, ни Реджи Нодлер. Там стояла древняя нежить с лицом, напоминающим перекрученный корень, с мертвенно-бледной кожей, пурпурно-красными, цвета запекшейся крови, глазами. Рот открылся, обнажив наклоненные друг к другу зубы, которые могли перекусить человека пополам. «Рррррр!» — прорычал вампир, и челюсти, щелкнув, захлопнулись. Изо рта хлынул черно-красный поток. Отхваченные куски губ упали на белоснежный шелк парадной рубашки и поползли вниз, оставляя змеящиеся кровавые следы. «Что увидел Станурис перед тем, как умереть?» — крикнул вампир с вознесенной над беном лестничной площадки, смеясь кровавой дырой ртом. «Принца Альберта в жестянке? Или Дэйва Крокета, короля Дикого Фронтира? Что он увидел, Бен? Ты тоже хочешь увидеть? Что он увидел? Что он увидел? Ха-ха!» Вновь раздался все тот же пронзительный смех, и Бен понял, что сейчас закричит сам. Да, нет никакой возможности остановить этот крик. Он обязательно вырвется из груди. Кровь жутким потоком стекала с лестничной площадки. Одна капля упала на скрюченную артритом руку старика, который читал Wall Street Journal. Побежала между костяшек пальцев. Старик не видел ее и не чувствовал. Бен рывками втягивал в себя воздух, в полной уверенности, что сейчас его крик пронзит тишину теплого дождливого майского дня, пугающий, как удар ножа или выплюнутое изо рта лезвие бритвы. Но воздух вышел неровным выдохом, а крик превратился в слова, произнесенные так же тихо, как произносится молитва. «Разумеется, мы сделали из него пули. Мы превратили серебряный доллар в серебряные пули». Господин в водительской фуражке, который пролистывал рисунки де Варгаса, резко поднял голову. «Ерунда», — сказал он. Несколько человек подняли головы, а кто-то раздраженно зашипел на старика. «Шш!» «Извините». Голос Бена дрожал. Он чувствовал, что по лицу течет пот, а рубашка прилипла к телу. «Я думал вслух». «Ерунда», — повторил старик уже громче. «Нельзя отлить серебряные пули из серебряных долларов. Всеобщее заблуждение. Из бульварного чтива. Проблема в особенности гравитации». Внезапно рядом со стариком возникла женщина, мисс Деннер. «Мистер Брокхилл, пожалуйста, потише», — мягко обратилась она к старику. «Люди читают». «Мужчина болен», — резко ответил Брокхилл, прежде чем уткнуться в альбом с рисунками. «Дай ему аспирин, Кэрол». Кэрол Деннер посмотрела на Бена, и на лице ее отразилась тревога. «Вам нехорошо, мистер Хэнском? Я знаю, говорить такое невежливо, но вы ужасно выглядите». «Я Бен запнулся. «Я поел в китайском ресторане. Наверное, необычная пища не понравилась моему желудку». «Если хотите прилечь, в кабинете мистера Хэнлона есть кушетка. Вы можете...» «Нет, спасибо, но нет». Он хотел не прилечь, а выбраться из публичной библиотеки Дерри. Посмотрел на верхнюю лестничную площадку. Клоун исчез. Вампир исчез. Но остался воздушный шарик, привязанный к низким перилам из кованого металла, которые тянулись по периметру лестничной площадки. На поверхности надутого до предела шарика Бен прочитал. «Хорошего тебе дня! Вечером ты умрешь!» «Я принесла вашу библиотечную карточку», — Кэрол осторожно коснулась предплечья Бена. «Она вам еще нужна?» «Да, благодарю», — Бен с бульканьем втянул воздух. «Очень сожалею, что все так вышло». «Надеюсь, это не пищевое отравление», — продолжала тревожиться девушка. «Не получилось бы», — вновь подал голос мистер Брокхилл, не отрываясь от альбома с рисунками де Варгаса и не вынимая потухшей трубки из уголка рта. «Выдумка из дешевого романа. Пуля будет кувыркаться». Бен ответил ему, сам не зная, что собирается сказать. «Мы отлили не совсем пули. Кругляши. Изначально понимали, что пули нам не сделать. И я хочу сказать, мы были детьми. Это я предложил...» «Шш!» Кто-то опять попытался восстановить библиотечную тишину. Брокхилл одарил Бена несколько удивленным взглядом. Уже собрался что-то сказать, но уткнулся в рисунки. Когда они вернулись к столу, Кэрол Деннер протянул ему маленькую оранжевую карточку со штампом «Публичная библиотека Дерри» у верхнего торца. В некотором удивлении Бен вдруг осознал, что это первая карточка взрослой библиотеки, которую он получил. В детстве карточка у него была канареечно-желтая. «Вы уверены, что не хотите прилечь, мистер Хэнском?» «Мне уже чуть лучше. Благодарю». «Точно?» Ему удалось улыбнуться. «Точно». «Вы выглядите чуть лучше». В ее голосе звучало сомнение, словно она понимала, что сказать надо именно эти слова, но сама-то в это не верила. Потом она сунула книгу под устройство для микрофильмирования, которое использовалось в те дни для регистрации выданных книг, и Бена едва не разобрал истерический смех. «Эту книгу я схватил, когда клоун заговорил голосом Пиканинни», — подумал он. «Она решила, что я хочу ее взять. За последние 25 лет я впервые беру книгу в публичной библиотеке Дерри и даже не знаю, что это за книга. С другой стороны, мне без разницы. Просто дайте мне отсюда уйти, понимаете? Этого достаточно». «Спасибо», — он сунул книгу под мышку. «Мы всегда рады вас видеть, мистер Хэнском. Вы точно обойдетесь без аспирина?» «Будьте уверены», — ответил он и после короткой заминки добавил. «Вы случаем не знаете, как поживает миссис Старрет, Барбара Старрет? Она возглавляла детскую библиотеку». «Она умерла», — ответила Кэрол Деннер. «Уже 3 года как умерла. Инсульт, насколько мне известно. Поверить трудно. Не такой уж она была и старой. 58 лет или 59. Мистер Хэнлон на день закрывал библиотеку». «Ясно», — кивнул Бен и почувствовал, как в сердце образовалась пустота. «Вот что случается, когда возвращаешься к тем, кто в памяти твоей, или как там поется в песне. Глазировка торта сладка, да начинка горька. Люди или забыли тебя, или умерли, или потеряли волосы и зубы. В некоторых случаях ты обнаруживаешь, что они потеряли и рассудок. Ох, как же это хорошо быть живым. Привет, парень». «Мне очень жаль. Вы ее любили, так?» «Все дети любили миссис Старрет», — ответил Бен. И в тревоге осознал, что на глазах уже слезы. «Вы... Если она еще раз спросит, в порядке ли я, наверное, я действительно заплачу или закричу, или что-то сделаю. Он посмотрел на часы. «Боюсь, мне надо бежать. Спасибо большое, вы мне очень помогли». «Доброго вам дня, мистер Хэнском». «Пожелание правильное, потому что вечером я умру». Он наставил на нее палец и двинулся через зал к двери. Мистер Брокхилл поднял голову, резко повернулся к нему, бросил на него подозрительный взгляд. Бен посмотрел на верхнюю площадку винтовой лестницы, которая располагалась слева от подковообразного стола. Шарик по-прежнему висел в воздухе, привязанный к перилам. Только надпись на нем изменилась. «Я убил Барбару Старрет, клоун Пеннивайз». Бен отвел глаза, почувствовал, как сердце вновь забилось у самого горла. Вышел из библиотеки в солнечный свет. В сплошном слое облаков появились разрывы, и теплое майское солнце прорвалось к земле. В его лучах трава выглядела невероятно зеленой и сочной. Бен почувствовал, что на сердце у него полегчало, словно он оставил в библиотеке какую-то ношу, которую ранее таскал в себе. А потом он посмотрел на книгу, которую взял, и зубы его вдруг щелкнули с невероятной силой. В руках он держал бульдозер, книгу Стивена Мидера, одну из тех трех, с которыми вышел из библиотеки в тот день, когда прыгнул в пустошь, спасаясь от Генри Бауэрса и его дружков. И раз уж речь зашла о Генри, на обложке до сих пор остался отпечаток подошвы его саперного сапога. Дрожащей рукой, неловко переворачивая страницы, он добрался до задней обложки. Библиотека перешла на микрофильмовую систему контроля выдачи книг, это он видел. Но в этой книге на внутренней стороне задней обложки остался карман, в котором лежал формуляр. В каждой заполненной строчке, после написанной от руки фамилии посетителя библиотеки, который брал книгу, стоял штамп библиотекаря с установленной датой возврата. Бен прочитал. Абонент Чарльз Н. Браун. Вернуть к дате 14 мая 1958 года. Дэвид Хартвелл. 1 июня 1958 года. Джозеф Бреннан. 17 июня 1958 года. А в последней заполненной строке увидел свои имя и фамилию, написанные его детским почерком, с сильным нажимом карандаша. Бенджамин Хэнском, 9 июля 1958 года. И на формуляре, и по всему заднему форзацу, и по всем страницам кто-то проштамповал жирными красными чернилами, которые выглядели как кровь, одно слово — «уничтожить». «Боже мой!» — прошептал Бен. Не знал, что еще сказать. Слово это целиком и полностью характеризовало сложившуюся ситуацию. «Боже мой! Боже мой!» Он стоял под лучами солнца, внезапно задавшись вопросом, а с чем же пришлось столкнуться остальным?